Глава 1. Январь. Хюгге и дом. Мы стояли в кромешной тьме на пустой взлетной полосе. А сверху на голову сыпалось что-то мягкое и холодное. До этого мы летели на самолете, теплом, шумном, ярком, а теперь нас толкали и обходили другие пассажиры, спешившие на автобусы. Нас поторапливали сотрудники аэропорта. В воздухе о нас заботились стюардессы в красивых темно-синих формах, предлагали нам леденцы и небольшие баночки Швепса, а здесь оказались предоставлены сами себе. Стоя на подмерзшем асфальте, мы будто попали в вакуум. Конечно, рядом были какие-то люди, но мы никого не знали, и все они говорили на непонятном нам языке. Взлетное поле блестело, словно его посыпали кристалликами соли, а воздух был просто ледяным. Я чувствовала, как он царапает мне горло при каждом вздохе. «И что дальше?» — попыталась спросить я, но хлопья снега мешали говорить. У меня замерзли уши, и за неимением шапки я прикрыла их волосами. Это оказалось правильным решением, но слышать стало еще труднее. Губы Лего Мэна шевелились, но я не могла разобрать слов, и мы побрели, ориентируясь на указатели. «Туда!» — крикнул муж, указывая на белое здание, стоящее впереди. Я подняла большие пальцы. Жест из 1980-х, когда я училась в колледже, и крикнула в ответ «Окей!». Женщина с сумкой на колесиках обогнала нас и решительно направилась к небольшому квадратику света впереди. Мы последовали за ней, проклиная падающий снег. Никакого шаттла, никаких крытых переходов. Викинги все делают по-своему. Муж сжал мою обледеневшую руку, и я попыталась улыбнуться, но поскольку зубы у меня стучали от холода, вместо улыбки получилась гримаса. Я знала, что будет холодно, но не до такой степени. Мы пробыли на Балтийском воздухе всего 1,5 минуты, а я уже продрогла до костей, из носа вот-вот потечет. Но вдруг покалывание прекратилось, и я вообще перестала чувствовать собственный нос. Боже, я что, отморозила нос в Дании? Внутри аэровокзала стало немного легче. А стоя в ожидании паспортного контроля, у меня уже горели руки и ноги. Так было жарко в помещении. Мы прошли мимо огромного плаката с рекламой знаменитой марки пива. «Добро пожаловать в самую счастливую страну», — приветствовала нас реклама. «Ну-ну», — подумала я, — «посмотрим». Мы здесь никого не знали, не говорили по-датски, и нам негде было жить. Вся эйфория от новой жизни в новом году сменилась тоскливым ощущением. Вот черт, это все происходит на самом деле. Двухдневное похмелье после затянувшихся проводов и обеда с возлияниями перед отъездом не способствовали улучшению настроения. Мы вышли из зала прилетов в непроглядную темень ночи и стали озираться в поисках нашей арендованной машины. Но сделать это оказалось нелегко. Снег занес номера, и нам, словно полицейским, пришлось провести изыскание. В конце концов, мы нашли нужную комбинацию букв и цифр, и по неверной стороне дороги поехали прямо в Леголэнд. На трассе попадались незнакомые нам дорожные знаки, припорошенные снегом. Поэтому несколько раз мы сворачивали не туда, куда нужно. Но нам все же удалось добраться до места, которое на ближайшие несколько ночей должно было стать прибежищем. «Добро пожаловать в отель Леголэнд», — приветствовал нас портье, высокий широкоплечий блондин со слепительной улыбкой. Он безупречно говорил по-английски, и я немного расслабилась. Кристиан уверял, что большинство датчан владеют европейскими языками. Но меня предупреждали, что в сельской местности, где мы, собственно, и оказались, дело может обстоять иначе. Но пока все шло хорошо. «Мы поселим вас в номере принцесса», — продолжал портье. «Принцесса?» — зачарованно переспросил Легомен. «Это что, президентский сьют?» — спросила я с надеждой в голосе. «Нет», — улыбнулся портье, — «просто тематический номер». Развернув монитор в нашу сторону, он показал нам комнату в пастельных тонах, где стояла розовая кровать с изголовьем, сделанным из пластиковых замковых башенок. «Понимаете?» «Вау! Ну да, понимаем». «Номер построен из 11960 деталей Лего». «Да-да, мы понимаем. Дело в том, и там есть двухъярусная кровать», — с гордостью добавил портье. «Это отлично, но дело в том, что у нас нет детей». Портье на мгновение смутился, но быстро овладел собой и продолжил. «А стены украшены бабочками». Я подумала, что он вот-вот предложит нам кубок, наполненный слезами единорога. Поэтому попыталась деликатно его остановить. «Все это замечательно, но нам просто не нужно ничего такого изысканного. У вас нет номера попроще?» Портье, нахмурившись, уставился на доску с ключами. Потом, просияв, радостно спросил: «Может, вам подойдет пиратский номер?» Свою первую ночь на новой родине мы спали под огромным портретом веселого Роджера. Все вокруг было разукрашено попугаями, испанскими песо и прочими атрибутами пиратского колорита. А утром Лего-мен вышел из ванной с черной повязкой на глазу. Впрочем, при свете дня все оказалось не столь мрачно. Так обычно и бывает. Мы отдернули шторы, и перед нами предстал яркий, белоснежный новый мир. Пришлось даже проморгаться, прежде чем в глазах появилась резкость. Нас ожидал впечатляющий завтрак. Шведский стол с неизменной маринованной сельдью. После завтрака мы взбодрились и приготовились впитывать различные аспекты администрирования жизни, необходимые для существования в новой стране. И вот мы уже на улице. Погода изменилась. Вместо мягких хлопьев в духе фильмов Ричарда Кертиса нас встретила метель наподобие вихря в сувенирном шаре, который трясет злобный малыш. Ричард Уолли Энтони Кертис. Британский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Получивший орден Британской империи и награжденный премиями «Бафта» и «Эмми». Как сценарист и продюсер, наиболее известен по своим романтическим комедиям «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл» и «Мистер Бин». Мне показалось, что ветер продувает со всех сторон, и снег валится отовсюду. Поэтому мы вернулись в отель, натянули на себя всю одежду, что была у нас в чемодане, и рискнули высунуть нос на улицу только спустя час. Наши фигуры стали напоминать человечка Мишлен. Но теперь мы были подготовлены к встрече нового дня. В машине, взятой в аренду, я судорожно пыталась убедить себя, что рычаг переключения коробки передач находится не слева, а справа, и значит, ехать нужно по правой полосе. Лего-мен в это время читал письмо из службы персонала. Детальное описание процедуры занимало 10 страниц. Но это была, как нам сообщили, лишь первая часть документа. «Во-первых, — объявил Лего-мен, — нам потребуется удостоверение личности. Без него в Дании нас формально не существует». Выяснилось, что паспортная система, отмены которой бритты добились в 2010 году после продолжительной борьбы, является неотъемлемой частью датской жизни. С 1968 года каждый гражданин страны зарегистрирован в Центральном регистре населения с присвоением уникального идентификационного номера, который складывался из даты рождения и еще 4 цифр шифра. Последняя цифра у женщин четная, а у мужчин нечетная. Номер отпечатан на желтой пластиковой карточке, которую следует всегда иметь при себе. Сотрудник службы персонала особо выделил это требование. Такие номера необходимо предъявлять во всех случаях жизни, от открытия банковского счета и получения медицинской страховки до аренды помещений и даже при пользовании библиотекой. Если, конечно, мы сможем читать на датском или узнаем, где находится библиотека или хотя бы как по-датски сказать «библиотека». У меня даже будет штрих-код, по которому в случае надобности можно получить мою медицинскую карту. В Все это казалось вполне разумным и эффективным, и, разумеется, совсем несложным, если только знать, что надо делать, или хотя бы как добраться до бюро, где следует зарегистрироваться. Решение этой задачи заняло у нас все утро. Но нам еще повезло. Тем, кто приезжает в Данию из стран, не входящих в Евросоюз, приходится месяцами ждать своих карточек резидента, которые нужно обновлять каждые 2 года. Если вы побаиваетесь бюрократии, не стоит становиться иммигрантом. Затем нам полагалось открыть банковский счет. В местном и единственном банке нас тепло приветствовал симпатичный мужчина с короткой стрижкой и в характерных скандинавских квадратных очках. Он представился как Алан и указал на свой бейджик. Я обратила внимание, что Алан написано с 2 «Л» на датский манер. Алан сказал, что будет обслуживать наш счет, а потом предложил кофе и придвинул к нам коробку с шоколадом. Не успела я подумать, насколько цивилизованно и дружелюбно принимают нас в датском банке, английским до такого обслуживания далеко, как он спросил: «Правильно ли я понимаю, что в Дании у вас денег нет?» «Нет», — покачал головой Легомен. «Мы только вчера приехали, еще не начали работать. Вот мой контракт, договор о зарплате и детализации выплат. Видите?» Он протянул банковскому клерку кучу документов. Алан внимательно их изучил. «Отлично», — вынес он свой вердикт. «Я выдам вам данкорт». «Прекрасно, спасибо. А что это такое?» — спросила я. «Это национальная дебетовая карта Дании, на которую вы сможете положить свои деньги. Разумеется, она действительно только на территории Дании. И никакого овердрафта, никаких кредитных карт». «Никаких кредитных карт?» В Англии предложения о выдаче кредитной карты сыпались на меня с того момента, когда я окончила школу и еще не имела ни пенни. То ли это следствие глобального экономического кризиса, то ли еще что-то, но пользование кредитными картами для моего поколения являлось важнейшим правом человека, своеобразный пластиковый атрибут современной жизни. А теперь нам объявляют, что у нас не будет кредитной карты. «Никаких кредитных карт», — спокойно повторил Алан. «Но вы можете брать наличные, когда они у вас появятся, с помощью этого документа». Он протянул нам старомодную карточку сберегательного счета. «Наличные? Я не держала в руках купюры с 2004 года. И при этом жила как королева. У меня была синяя карточка NatWest, с помощью которой удовлетворяла свою склонность к покупке непрактичных туфель. А теперь я попала в мир наличных денег с забавными зелеными, розовыми и фиолетовыми бумажками, напоминающими деньги из игры «Монополия», и странными серебристыми монетами с дырочкой посередине. Я даже не знаю названий цифр по-датски». Алана это обстоятельство не волновало. «С помощью этой карточки», — он указал на лежащие перед нами кусочки пластика с таким видом, словно мы должны быть безмерно благодарны ему за высокое доверие, — «вы можете зарегистрироваться в интернет-банке и получить доступ к правительственным сайтам». Это прозвучало невероятно торжественно. Я уже стала подумывать, что мы говорим о чем-то секретном, вроде ЦРУ, но Алан пояснил: «Ну, то есть оплачивать счета и все такое». Поскольку банковский счет у нас уже имелся, хотя и пустой, мы могли начать официально подыскивать себе жилье. Наш агент должен был помочь нам в поисках. Однако до встречи с ним оставалось несколько часов, и Легомен предложил порыскать по какому-нибудь городку приличных размеров на тот случай, если игрушечный городок нам не подойдет. Мы колесили по скромным улочкам Биллунда, застроенным однотипными домами, напоминавшими какую-то игрушечную военную базу. Я решила, что этот город нам не подходит, в надежде, что другой окажется посимпатичнее. Настроение у меня поднялось, когда показались элегантные особняки из красного кирпича и муниципальные здания, мощеные улицы и любопытные магазинчики, соседствующие с известными сетевыми брендами. Городок напоминал скандинавскую разновидность Гилдфорда. Гилдфорд – город в юго-восточной Англии, административный центр графства Суррей. Расположен в пригороде Лондона. Прошло немного времени, и мы начали гадать, не случился ли здесь ядерный апокалипсис. Может, об этом объявляли, а мы не среагировали? Здесь ни души. Я посмотрела на часы. Уже 20 минут мы не видели ни одного человека. Правда? Да. Единственное, что хоть как-то напоминало человека за все это время, скульптуры нагих людей с кошачьими и лошадиными головами в странном фонтане, который мы проехали пару кварталов назад. Миниатюрная порно-версия Аниты Экберг в фонтане Треви в центре города. Речь идет о знаменитой сцене в фонтане из кинофильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини. Лего-мен покрутил пальцем у виска, показывая тем самым, что он вовсе не ожидал увидеть здесь оживленный торговый центр. «Вот-вот, именно! Порнографические пони и кошечки с сосками!» «Угу». Как мы впоследствии узнали, эта скульптура была воздвигнута в честь Франца Кафки. «Он, наверное, был бы очень горд», — подумала я. Мы проехали мимо нескольких магазинов. Все они были или закрыты, или пусты. Дома казались нежилыми. Кое-где в окнах мерцало пламя свечей. «Но ведь это ненормально, правда?» — пробормотала я. «Где все?» «Я не знаю». Я заглянула в свой телефон, чтобы узнать новости. Об атомном взрыве ничего не сообщалось. О начале Третьей мировой войны не упоминалось. Никакая эпидемия не разразилась. Судя по всему, угроза неминуемой гибели миновала. Лего-мен предложил зайти куда-нибудь попить кофе, чтобы согреться. Но мы не смогли найти паб или бар, или что-нибудь еще, что показалось бы нам открытым и не напоминало Макдональдс или кебабную. Позже нам все же удалось отыскать пекарню, где подавали кофе. Я предложила Лего-мену заказать всего по одному. Надеялась, что углеводы нас взбодрят. В зале никого не было. И мы в нерешительности остановились, ожидая, что нас обслужат. Однако женщина за стойкой не обращала на нас ни малейшего внимания. «Здравствуйте!» Я рискнула проявить инициативу. Но она отвела взгляд и занялась выкладкой булочек в витрине. Лего-мен тоже попытал счастье, указывая ей на разные булочки и поднимая брови. «Универсальный знак, можно мне вот эту штучку?» В конце концов, женщина оторвалась от своего занятия и посмотрела на нас. Мы улыбнулись, а она — нет. Вместо этого она указала на дисплей, висящий над ее головой, где горели цифры — 137, а потом на автомат, выдающий талоны, и что-то сказала по-датски. Мы ничего не поняли. Я не пыталась купить ветчину у мясника в 1980-е годы. Просто хотелось булочек. И намеревалась купить их у нее в пустом магазине. Она действительно хочет, чтобы я взяла талон. Или она показывает, что уже обслужила 136 человек. Или в этом городе живет всего 136 душ. Дама, решительно сложив руки на груди, словно говорила своим жестом. «Играйте по правилам, иначе никаких сдобных булочек не получите». Что ж, я умею признавать поражение. Развернувшись, сделала три шага направо, взяла в автомате маленький белый талон с номером 137 и вернулась к стойке. Женщина кивнула, взяла мой талон и опустила руки, показывая, что теперь можно приступать к нормальному обслуживанию. Мы сделали заказ. И тут Лего-мену позвонил любезнейший представитель службы персонала. Муж отошел к автомату молочных коктейлей, чтобы поговорить, а я с заказанными булочками выбрала для нас столик. «Не начинай без меня», — строго приказал муж, прикрыв микрофон рукой. У него были основания для волнений. Он отлично знал, что меня нельзя подпускать к булочкам ближе, чем на сотню метров. Мой живот издал жадное урчание. Даже не знаю, как мне удалось удержаться, чтобы не откусить хоть кусочек до возвращения мужа. Желая отвлечься от вожделенных булочек, я набрала в Google запрос «Дания, новая страна, культурный шок» и принялась за кофе. Я знаю, что датчане пьют больше кофе, чем в любой другой европейской стране. А также потребляют 11 литров чистого спирта на душу населения в год. Как знать, может, нам здесь и понравится. Более полезным для меня оказался сайт, посвященный культурной интеграции. От Пернилле Чаггар. Решив, что консультант по вопросам культурной интеграции – это именно то, что нужно для начала жизни по-датски, я приступила ко второй чашке крепкого местного кофе. Я тотчас позвонила Пернилле и попросила ее принять участие в моем проекте «Счастье». Она любезно согласилась, и мне даже не пришлось брать талон, чтобы перезвонить ей позже. Пернилле очень удивилась, когда узнала, что из Лондона мы переехали в сельский район Ютландии, и посочувствовала нам, что это случилось в январе. «Зима — это тяжелое время года для иностранцев», — сказала она. «В Дании это время уютной семейной жизни. Все сидят за закрытыми дверями. С ноября по февраль датчане кутаются. Не удивляйтесь, если на улицах будет малолюдно, особенно в сельских районах». «Прекрасно. Значит, вот где они все. А чем они занимаются?» «Они занимаются хюгге», — ответила Пернилле. Мне показалось, у нее в горле что-то застряло. «Простите, что?» «Хюгге» — это такое датское слово. «И что оно означает?» «Трудно передать словами. Все датчане это понимают. Такое уютное время». «Непонятно. Это глагол или существительное?» «И то, и другое», — ответила Пернилле. «Хюгге» означает сидеть дома, в уютной обстановке, при свечах. Я поделилась своими впечатлениями о пустынных улицах и огоньках свеч, которые мы заметили в некоторых окнах. Пернилле повторила, что люди сидят по домам и предаются хюгге. Свечи — неотъемлемый атрибут датской жизни. В пересчете на душу населения датчане сжигают больше свечей, чем жители любой другой страны мира. Но хюгге — это скорее концепция жизни. Пекарни — это тоже хюгге. «Бинго!» — подумала я, глядя на блюдо с булочками. «Ужин с друзьями — тоже хюгге. Можно устроить себе время хюгге. И часто оно связано с алкоголем. Класс!» Хюгге имеет отношение к погоде и еде. Когда на улице плохая погода, так приятно устроиться дома с вкусной едой, теплым освещением и хорошими напитками. В Англии вы встречаетесь и общаетесь в пабах, а в Дании мы делаем это дома, в кругу друзей и семьи. Я сказала Пернилле, что у нас пока нет ни дома, ни друзей. И если не произойдет чего-то экстраординарного, и моя мама не решит, что Беркшир слишком перенаселен, то семейного круга у нас здесь тоже в ближайшем будущем не появится. Как же новому человеку устроить себе хюгге в датском стиле? Никак. О, это невозможно. Я приготовилась впасть в отчаяние и опустить руки, когда Пернилле поправила себя, добавив, что это все же возможно, если приложить определенные усилия. Для недатчан хюгге — это своего рода путешествие. Австралийцы, британцы и американцы более привычны к общению с эмигрантами. Они более открыты для новых людей и сами начинают разговор. Мы же, датчане, не мастера вести светские беседы. Зимой мы просто забиваемся в свою норку. Надежда моя угасала. Но она добавила: «Весной будет лучше». «Отлично. А когда у вас начинается весна?» «Официально? В марте. Но на самом деле в мае». «Замечательно». «Понятно. После нарисованной Пернилле печальной картины я не могла удержаться от вопроса. Принимая во внимание сказанное вами, как же быть с исследованиями, согласно которым Дания – самая счастливая страна в мире? Вот вы счастливы?» «Счастлива?» В голосе Пернилле явственно чувствовался скепсис. Я ожидала, она скажет, что датское счастье сильно преувеличено. Неожиданно она произнесла: «Я бы оценила свое счастье на 10 из 10. Датская культура идеально подходит для воспитания детей. Она лучшая в мире. не могу придумать более достойного места для своей семьи. У вас есть дети?» «Нет». «О!» В этом возгласе Пернили явственно почувствовалось нечто вроде: «Ну, в таком случае вы в полной заднице». А потом она добавила: «Тогда удачи вам с Хюгге». «Спасибо». Легомен вернулся с улицы. Губы у него посинели, и он слегка дрожал. Муж заявил, что игрушечных дел мастер и его эльфы готовы принять нового сотрудника, и он сможет приступить к работе, как и планировалось, через 1,5 недели, когда мы обустроимся. Я заметила, что устроиться будет не так легко, как нам казалось, и пересказала свой разговор с Пернилле. «Любопытно», — протянул муж, когда я все выложила ему. Мы немного помолчали, глядя на блюдо с роскошными булочками, стоявшие перед нами. Через несколько минут Легомен выпрямился, снял очки и положил их на стол. Потом откашлялся, словно готовился сказать нечто очень важное. «Интересно, а как датчане называют свои булочки?» Он взял одну и начал ее рассматривать. «Не поняла». «Ну, они же не могут называть их дэнишами, верно?» «Буквально изготовленные в Дании». «Хм, точно подмечено». Следуя британской традиции и стараясь не зацикливаться на возможных разочарованиях и одиночестве нашего нового существования, мы с энтузиазмом обсуждали что угодно, только не то, что нас действительно тревожило. Легомен погрузился в Google, а я раскрыла наш единственный путеводитель в поисках ответа. «О, посмотри-ка», — указала я на страницу. «Обычно булочки здесь называют венский хлеб. Датские пекари даже устроили забастовку, когда работодатели наняли на работу австрийцев, которые, как оказалось, умеют готовить потрясающие булочки. А потом, когда булочки отправились в Америку, как?» «Что как?» «Как они отправились?» «Ну, не знаю, на корабле. С личным булочным паспортом. В общем, когда они появились в Штатах, их стали называть датскими. И это название прижилось». Читать дальше я не стала, потому что Легомен уже принялся набивать свой желудок, и я решила не отставать от него. «Вот это называется улитка с корицей». Муж указал на круглую сдобную булочку, посыпанную корицей. Он только что откусил добрую половину. Я взяла оставшуюся половинку, пока он не прикончил ее, и мгновенно впилась в нее зубами. Полный восторг! Мои вкусовые сосочки ожили, и волна допамина буквально захлестнула меня. «Потрясающе!» — простонала я, не в силах оторваться от выпечки. «Эта улитка...» не имела ничего общего с суховатыми снаружи и клёклыми внутри дэнишами, которые я ела дома. Булочка была одновременно и воздушной, и сдобной. Она имела многогранный, яркий вкус, который раскрывался постепенно, от сладости до острых ноток. Булочка была с хрустящей корочкой, а внутри мягкая и немного вязкая от начинки. Я как будто перенеслась в другой мир, где все сделано из сахара, никому не приходится работать, а все люди улыбаются. Мгновенно уничтожив остаток улитки, я замерла в восторге от своего неожиданного открытия. «Знаю, и это только начало!» — воскликнул Легомен. «Еще у них есть шоколадные булочки. А вон в том углу стойки лежат самые красивые...» «Так это была самая обычная булочка!» — хлопнула я себя масляной ладонью по лбу. «Господи, к Пасхе мне придется покупать утягивающее белье!» «Забудь про детокс после Рождества!» — заявила я после второй булочки. Речь идет о диете, способствующей очищению организма. «Если датская жизнь именно такая, то нам будет тут хорошо. И неважно, что говорила Пернилле. Мы устроим себе Хюгге, что бы это ни значило». «Я до сих пор не понял, что это такое», — ответил Легомен. «Но мне оно нравится». И он отправил в рот вторую улитку, чтобы закрепить результат. Мы выползли из пекарни, загрузившись несколькими тысячами калорий, и отправились на встречу с агентом по поиску жилья. Нас встретила стройная женщина с выгоревшими светлыми волосами, собранными в обязательный скандинавский пучок. Под толстым пуховиком на ней были надеты черный кожаный пиджак и брюки, которые показались мне легко воспламеняющимися. Она уже договорилась о нескольких показах, чтобы мы могли посмотреть датские дома. Мы сразу поняли, что все они практически одинаковы. Белые стены, некрашенные деревянные полы, причем теплые, и отсутствие всякого хлама. И везде было очень тепло. Ютландцы любят ходить по дому в футболках даже в январе. На пороге каждого дома мы разматывали шарфы и снимали пальто, но все равно покрывались потом, словно из зимней стужи попадали в тропическое бунгало. В Лондоне мы 5 лет прожили в холодной эдвардианской квартире. Барочный архитектурный стиль, характерный для Англии начала XX века, в период правления короля Эдуарда VII, 1901-1910 годы. В детстве нам постоянно твердили: «Если тебе холодно, надень еще один джемпер». Наша одежда напоминала кочан капусты. Центральное отопление считалось расточительной причудой. «Слишком жарко», — пробормотала я Легомену, отплевываясь от шерсти с шарфа, когда мы раздевались во втором доме. «Интересно, почему?» Муж оттянул воротник, чтобы выпустить жар тела, и протер запотевшие очки. Я подумала, что датчане привыкли к жарким домам в силу исторических причин, ведь они живут в холодном климате. Чем холоднее климат, тем больше люди умеют приспосабливаться к нему. Возможно, умеренно прохладные, влажные британские зимы отучили нас бороться с холодом. Свои соображения я изложила Легомену. Но агент, услышав мои предположения, вмешалась в наш диалог. «Дания славится своим центральным отоплением», — сказала дама. «У нас превосходные двери и окна». Она указала на двери и окна на случай, если мы не поняли. «С идеальной термоизоляцией. В Англии, как мне кажется, повсюду сквозняки». Она с отвращением поморщилась. «Датчане этого не любят». Потом она объяснила, что в системах отопления используется тепло, выделяемое при сжигании мусора, ветряные генераторы и энергия солнечных батарей. Практически в каждом доме Ютландии имеются теплые деревянные полы. Это эффективная энергосберегающая система, так что вам не придется отключать отопление. Я не была уверена, что подобный подход к энергопотреблению можно назвать эффективным. Но энтузиазм агента произвел на меня впечатление. В каждом доме, куда приходили, мы видели безупречный порядок. Обстановка была минималистической, но с массой интересных и стильных деталей. Одна хозяйка, в доме которой царила настоящая дзен-атмосфера, с безукоризненно чистыми рабочими поверхностями, с гордостью распахнула все кухонные ящики, чтобы продемонстрировать в действии плавный механизм открывания. Я заметила, что кухонная утварь и столовые приборы разложены в таком же идеальном порядке, как и все остальное в доме. «Это ненормально», — прошипела я на ухо мужу, когда мы переходили в другую комнату. На английской кухне невозможно было открыть ни одного шкафчика, не прикрыв заранее лицо свободной рукой, потому что отовсюду что-то сыпалось. Сломанные ящики скрипели так зловеще, что, казалось, они только и ждут удобного момента, чтобы обрушиться на того, кто посягнет на их покой. Но в этом доме все выглядело идеально и находилось в полном порядке. «Скажите», — спросила я у агента, «ведь эти люди сдают жилье, верно? У них нет причины устраивать генеральную уборку перед приходом посетителей». Дама-агент удивилась наивному вопросу. «Уборка? Перед приходом посетителей? Разве британцы так поступают?» В ее голосе звучало явное осуждение нашего образа жизни. «У датчан в доме порядок всегда». Мне сразу же захотелось оправдаться и сказать, что мы тоже пытаемся так поступать, чтобы она не подумала, будто у себя дома мы размазываем грязь по стенам ради забавы. Легомен, почувствовав мое раздражение, положил руку мне на плечо, желая предотвратить возможную битву. Дама-агент также сказала, что перед входом в датский дом принято снимать обувь. Вся обувь должна аккуратно стоять на специальной полке у дверей, чтобы грязь и пыль с улицы не проникали в дом, пояснила она Легомену, решив не обращаться к его неряхе жене. Очень скоро стало ясно, что чистота – отличительная особенность датского образа жизни. Элегантные, простые, идеально чистые интерьеры мы встречали повсюду. Подвешенные на стене унитазы, со скрытыми за фальшпанелями бачками, множество встроенных шкафов и освещение, достойное художественной галереи. Однако нигде не было видно ванн. Дама-агент сказала, что в Дании все избавились от ванн лет 10 назад, заменив их более современным устройством. Кроме того, душ гораздо гигиеничнее, добавила она. Похоже, в моем проекте счастья появились новые вопросы. Как датчане могут быть счастливыми без ванн? Легомен с пониманием отнесся к моим страданиям и пообещал, что мы обязательно закажем по интернету ванну на ножках в стиле аббатства Даунтон. Он уже внес ванну в список покупок для обустройства нового датского дома. В конце первого дня большой домовой охоты я задумалась, не является ли такое стремление к чистому, просторному, элегантному дому с дизайнерским интерьером частью общепризнанного высокого стандарта жизни в Дании. Мне захотелось узнать побольше. И я обратилась к Анне Луизе Зоммер, директору Датского музея дизайна. Она изучала обусловленность дизайна интерьера культурными традициями, национальной идентичностью и идеологией. У Анны Луизы на этот счет есть несколько любопытных теорий. «Дания – страна дизайна», – сказала она. «И это играет важную роль в нашем мировосприятии счастья». Анна Луиза объяснила мне, какое влияние на датскую эстетику оказала немецкая школа Баухаус. Школа Баухаус – высшая школа строительства и художественного конструирования, учебное заведение, существовавшее в Германии 1919-1933 годы. А также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре. Качественный дизайн стал датской традицией еще в 1920-е годы. В то время Дания переживала экономический спад. Возникли серьезные социальные проблемы, но правительство страны все же решило отдать приоритет дизайну. Было ясно, насколько велика роль дизайна для ощущения благополучия и счастья. Датчане явно опередили время. В 2011 году ученые из Лондонского университетского колледжа исследовали этот феномен. Они научно доказали, что любование красотой делает человека счастливее, поскольку стимулирует выработку допамина. «Прямо как булочки», — подумала я. Как показало исследование, произведение искусства и дизайна стимулирует ту же мозговую активность, что и состояние влюбленности. Но датчане пришли к этому выводу 90 лет назад. Молодому социал-демократическому правительству было важно преподнести профессиональный дизайн как часть плана по возрождению страны, пояснила Анна Луиза. Больших успехов добились наши талантливые дизайнеры. Архитектор и дизайнер Арне Якобсен. Это он придумал кресло-яйцо. Пауль Хеннингсен – настоящая легенда в мире освещения. А также мебельщики Ханс Вегнер и Финн Юль. Они сделали себе имя на родине и познакомили с образчиками датского дизайна весь мир. Я спросила, осознают ли рядовые датчане, каких успехов добилась их страна в области дизайна. Анна Луиза на минуту задумалась. Если вы станете расспрашивать об этом прохожих, то вам вряд ли попадется человек, серьезно размышляющий о культуре и дизайне, поскольку людям это просто не нужно. Ощущение красоты давно стало неотъемлемой частью нашего сознания. «Мы привыкли к красивой среде», — сказала она. «Это воспитывается с первых дней жизни. Когда дети приходят в школу, их окружают красивая архитектура и мебель. С самого раннего возраста они понимают, что функциональный и в то же время красивый дизайн очень важен для качества жизни. Потом дети вырастают и приходят на работу в офисы и общественное пространство. Большинство датчан работает в добротной среде, где функциональность сочетается с эстетикой». Я понимала, что хочет сказать Анна-Луиза. Общественное пространство, которое я видела, поражали мое воображение и прекрасной архитектурой, и причудливым дизайном. Вспомнить хотя бы фонтан с порнографическими пони. «Конечно, большую роль в этом играет погода», — добавила Анна-Луиза. «На протяжении долгой зимы мы много времени проводим в помещении, поэтому готовы вкладывать средства в отделку окружающего пространства. Коль скоро мы так много времени проводим в стенах дома, он должен быть красивым». «И что, дизайнерский интерьер действительно делает датчан счастливыми?» Анна-Луиза в этом убеждена. «По-моему, между эстетической средой и мировосприятием человека есть прямая связь. Сама она весь день проводит в музее, в окружении шедевров. Это делает Анну-Луизу счастливой. И как же она оценивает уровень своего счастья?» «Я бы сказала, на девятку», — ответила Анна-Луиза и уточнила. «Впрочем, затрудняюсь сказать, что могло бы сделать меня счастливее, так что скорее десятка». Нацелившись создать счастливый дом с датским дизайном, мы должны были решить, какое из предложений суровой дамы-агента следует нам принять. В конце концов, нам удалось сократить список до двух вариантов. Квартира в большом городе возле фонтана с порнографическими пони – мой фаворит. И домик у моря – выбор Легомена, расположенный в квартале старых домов из красного кирпича. По словам агента, раньше там находилась больница. Легомену нравится жить за городом. Его манят просторы, где почти нет людей. Впрочем, это неудивительно для человека, который вырос в сельской местности Шотландии и Йоркшира. Однако мое представление о слиянии с природой сводилось к прогулке вдоль реки в Хаммерсмите. Естественно, принять взаимоприемлемое решение оказалось для нас непростой задачей. «Жизнь здесь не должна походить на лондонскую», — заявил Легомен. «Какой смысл жить в городе, который больше напоминает деревню, в сравнении с мировой столицей, где мы прежде жили? Простите меня, ютландцы. Мы должны воспользоваться представившимися нам возможностями и поселиться у моря». «Конечно, ему хорошо рассуждать», — думала я. «Он целый день будет проводить в офисе, а я — сидеть дома за компьютером. Единственной моей компанией будут собака и волны». Мы мечтали со временем поселиться на морском побережье. Но я считала, что это произойдет, когда а. нам будет лет по 100, и б. посчастливится найти уютный домик с террасой рядом с изысканным кафе и пекарней в Брайтоне или Хоуве. Солнце здесь будет светить всегда, и у нас будет множество гостей. Никогда в жизни не думала, что наш дом у моря окажется бывшей больницей в датской глубинке. Да еще зимой. Легомену все же удалось убедить меня. Или умаслить обещанием бесперебойно снабжать меня булочками. Или напоить, а может, обаять. Во всяком случае, на следующее утро я обнаружила, что мы пришли к согласию. А еще мы получили электронное письмо от транспортной компании, в котором сообщалось, что все наше имущество будет доставлено в Стиксвиль на море в следующий вторник. Четыре могучих викинга выгрузили 132 коробки из контейнера. Они сняли обувь и расстелили коврики, чтобы не повредить деревянные полы во время распаковки нашего багажа. Кстати, викинги очень живо все обсуждали. Вот такой разговор я услышала возле моей вазы. «Мне нравится, а другая не очень». Картину обсуждали более загадочно. «Она дорогая?» «Нет». «Хорошо». Коробки мы нумеровали в соответствии с тем, в какой комнате они были собраны. Я с удовольствием посмотрела на коробки с надписью «Платье леди Рассел», в которых находится мой лондонский гардероб. Надеюсь, в будущем ко мне чаще будут обращаться именно так. Эти коробки викинги любезно перенесли в спальню. Однако впоследствии обнаружилось, что они не столь деликатно обошлись с содержимым моего бельевого ящика, а мой любимый кружевной бюстгальтер темно-синего цвета вообще пропал. Впрочем, если забыть о пропаже белья, то грузчики оказались самыми вежливыми, воспитанными, образованными и аккуратными из всех, каких нам только довелось повидать. Они задавали нам массу вопросов о политике коалиции, а также их интересовало, что мы думаем о прическе Дэвида Кэмерона. Как выяснилось, его прическа забавляет датчан. И как относимся к Евросоюзу? Когда грузчики ушли, мы решили больше узнать о состоянии политики Евросоюза, чтобы в дальнейшем достойно поддержать разговор на эту тему. А потом мы начали разбирать наши вещи и подыскивать им новое место. И тут я с ужасом поняла, какое все грязное. «Как ты думаешь, все перепачкалось во время перевозки?» — с надеждой спросила я, пытаясь стереть въевшуюся серую грязь с нашего белого книжного шкафа. «Возможно», — скептически ответил Легомен. «А может быть, это из-за того, что в Лондоне мы жили на первом этаже и просто не замечали этой грязи?» Я посчитала свою версию более предпочтительной, и мы начали оттирать самые заметные пятна, гадая, удастся ли нам приблизиться к стандарту датского дома. Через несколько часов уборки мебель стала немного чище, но нам явно не хватало декора. И интерьер нового дома казался незавершенным. Выяснилось, что в квартире в центре Лондона помещается мебели ровно в два раза меньше, чем в обычном датском доме. В 3 часа стало смеркаться, и мы погрузились в темноту. Дело в том, что когда прежние жильцы покидают дом, они забирают с собой не только лампочки, но и всю электрику. Я не увидела нигде ни одной розетки и не знала, как нам жить с оголенными проводами, торчащими из разных мест. При свете фонарика мы выпили чаю и вынужденно отправились за покупками. Легомен был в восторге. Для рукодельного йоркширца нет большего удовольствия, чем заняться отделкой интерьера. Несколько лет он утаивал правду, позволяя всем знакомым думать, что подписка на журнал «Living Gets» и наша красивая квартира — это целиком моя заслуга. В конце концов, он вышел из подполья и признался в своей тайной страсти. А сейчас надеялся, что год жизни по-датски позволит ему в полной мере выразить себя. И он с гордостью сможет стильно осветить наш новый дом. Скандинавская эстетика давно его привлекала, и он решил, что заполнит наше жилище дорогими дизайнерскими штучками. Запал Легомена встревожил меня. Если позволить ему разойтись, на улитке денег уже не останется. Поэтому я позвонила дизайнеру по интерьерам и решила посоветоваться, что именно нужно купить, чтобы в нашем доме можно было предаваться Хюгге. Шарлотта Равнхольд работает в крупнейшем журнале интерьеров «Боубелла». Она предложила простое решение. «Не нужно сразу же покупать массу вещей, чтобы дом выглядел по-датски», — сказала она. «Лучше всего начать с нескольких базовых предметов и дополнить их тем, что у вас уже есть». Это вселяло надежду. Так что же нам нужно в первую очередь? В датских домах всегда много натуральных материалов – дерева и кожи. И еще у нас много светильников. В остальном мире люстру обычно размещают по центру комнаты. Но мы прокладываем проводку таким образом, чтобы осветить различные зоны помещения. Так мы создаем световые пятна и выделяем зоны Хюгге, зоны уюта. У нас есть подвесные, напольные и настольные светильники. Вот об этом и подумайте в первую очередь». Ее рекомендации я записала на клочке бумаги. Легомен пытался послушать наш разговор, но это вышло неудачно. Он придвинулся так близко, что мне пришлось отстраниться. и, лишь закончив телефонный разговор, смогла сделать запись в блокноте. «Нам нужно начать с нескольких базовых предметов». Отложив ручку, я попыталась сосредоточиться на рекомендации Шарлотты. Но, заглянув в блокнот, увидела, что Легомен нарисовал рядом с моей записью хмурый смайлик. А потом он отправился бродить по дому, выискивая способы потратить деньги, которых у нас еще не было, на вещи, которые нам вовсе не нужны для дома, который нам не принадлежит. Я спросила у Шарлотты, что такое хюгге, и она ответила, что в датских домах на диванах всегда лежат покрывала или одеяло для дополнительного уюта и множество подушек. «У датчан даже есть деление на зимние и летние подушки», — сказала Шарлотта. «Выбор подушек огромен. Когда у семьи мало денег и купить новую мебель не получается, можно потратить 500 крон на красивую подушку. Она сразу придаст комнате яркий акцент». «Платить 50 фунтов или 90 долларов за подушку?» Идея показалась мне довольно странной. Я уже начала подумывать, что слишком бедна для этой суперстильной страны. «Значит, обычные датчане тратят на декор домов много денег?» «Да, действительно, дизайн интерьера стоит в нашем бюджете на первом месте», — подтвердила Шарлотта. «До финансового кризиса в пересчете на душу населения мы тратили на мебель больше всех в мире. Кроме того, датчане ценят добротный дизайн, мастерство и качество. Мы готовы покупать такие вещи, которые прослужат нам много лет, и их можно будет передать нашим детям». Она снова назвала известных датских дизайнеров: Арне Якобсена, Финна Юля, Поуля Хеннингсена. Я уже была знакома с этими именами из разговора с Анной Луизой и по тем журналам, которыми увлекался мой муж. Узнать их творение с первого взгляда или выбрать светильник Поуля Хеннингсена в ряду подобных товаров мне пока не удавалось. Но датчане, по словам Шарлотты, прекрасно разбираются в творчестве своих дизайнеров. «В Дании всем известно, кто такой Арне Якобсен и что он делает», — сказала она. «Это выходит за узкие рамки знатоков дизайна». То обстоятельство, что дизайн является частью национального самосознания датчан, помогло мне понять, почему увиденные нами дома выглядели так, словно только что сошли со страниц модных журналов. Светильники Поуля Хеннингсена здесь настолько популярны, что в половине датских домов есть хотя бы одна такая лампа. «Люди с удовольствием поддерживают отечественные бренды», — объяснила Шарлотта. «Они хотят иметь вещи, сделанные в их стране. Мы гордимся нашим дизайном и ценим его, поэтому с удовольствием тратим на него деньги». С 1960-х годов, когда все больше датчан начали приобретать собственные дома, а работать стали не только мужчины, но и женщины, мы смогли позволить себе тратить больше средств на разработку дизайна и покупку мебели. Понимая, что Легомен внимательно слушает наш разговор и уже мысленно прикидывает, как пустить в ход нашу английскую кредитную карту для экстренных платежей, я попросила Шарлотту посоветовать нам 5 основных элементов датского дизайна, которые удовлетворят моего домашнего скандофила и помогут нам воссоздать атмосферу хюгге. Шарлотта с энтузиазмом взялась за эту непростую задачу. «Я бы начала с покупки хорошего деревянного стола, за которым вы будете каждый день обедать и ужинать, разговаривать и отдыхать», — сказала она. «Я уже приготовилась сказать о дубовом столе на 6 персон, который мы привезли с собой», — как она добавила. «В Дании столы обычно продаются с 8 стульями, чтобы можно было принять много народу». «Но надо же! Оказывается, мы недостаточно общительны!» Я записала на листочке. «Еще 2 стула и, возможно, стол побольше». Глаза Легомена загорелись. Затем я купила бы кресло ручной работы Арне Якобсена, Ханса Вегнера или Борге Могенсена, продолжила Шарлотта. «Вашему датскому дому также потребуется дизайнерская лампа от Поуля Хеннингсена или Арне Якобсена. Ну и, конечно, Подсвечник-кубус – типично датская вещь. Такие подсвечники есть во многих домах. Наконец, я бы посоветовала вам купить тарелки Royal Copenhagen. Старейшая торговая марка Royal Copenhagen является одним из важнейших брендов Дании и Скандинавии в целом. Поглядев на нашу белую посуду из Икеи, разложенную возле посудомоечной машины, я поняла, что нам есть над чем работать. «Отлично!» – жизнерадостно ответила я, решив отойти от стиля Икеи в новом доме. «И что, все эти дизайнерские вещи действительно делают датчан счастливее?» Легомен уже одевался и сейчас разыскивал ключи от машины, чтобы начать свою ритейл-терапию. «Думаю, да», — ответила Шарлотта. «Когда мы окружаем себя добротными дизайнерскими изделиями, интерьер начинает оказывать влияние на наше настроение. Когда вокруг красиво, на душе становится уютно и тепло. Да, это делает нас счастливее». Я спросила, а счастлива ли она сама? «Конечно. Я бы сказала 9 баллов из 10. Всегда есть место для чего-то большего. Например...» Не удержалась я от вопроса. «Это личное», — сдержанно сказала Шарлотта. Я испугалась, что невольно вторглась в личное пространство, но она все же ответила. «Мне бы хотелось жить у океана. А еще, чтобы мой бойфренд сделал мне предложение. Тогда была бы твердая 10. Поблагодарив Шарлотту, я попрощалась, а потом взглянула на мужа, который уже натягивал ботинки. Его контрастный силуэт вырисовывался на фоне живописной панорамы идеального заката над морем. «Может, стоит начать проект счастья с большей благодарности за то, что у меня уже есть?» — подумала я. Но тут Легомен написал на стикере «Поспеши» и приклеил листочек мне на лоб. Это вернуло меня к действительности. Я сразу вспомнила, что следующие 12 месяцев мне придется убирать с постели оставленное им влажное полотенце, ругаться из-за его нежелания класть грязное белье в корзину и так далее и тому подобное. И, махнув рукой, взяла пальто и отправилась вслед за мужем. Это был день великих покупок. Именно так, с прописной буквы. Несмотря на предупреждение банковского клерка по имени Алан, покупки определенно сделали Легомена счастливым. А когда разместил все купленное, он почувствовал себя еще счастливее. За несколько дней наше жилище стало больше напоминать обжитой дом. Я тоже старалась настроиться на позитивный лад, но в моем собственном проекте под названием «Полианна» явно имелись недоработки. Аллюзия на одноименную книгу американской писательницы Элеоноры Портер, героиня которой учит окружающих играть в радость. Первый датский промах я совершила, когда бросила бумагу не в тот мусорный бак. Из-за этого инцидента мне пришлось познакомиться с нашими новыми соседями. В понедельник в 8 утра 2 бородатых джентльмена позвонили в наш дом. Я еще не оделась и даже не успела включить кофеварку, и уж тем более не была готова к приходу визитеров. Но 2 бородача проявляли настойчивость. Они звонили в дверь до тех пор, пока я не открыла. В доме были огромные панорамные окна, и спрятаться было негде. Дяди в анораках и совсем не скандинавского вида, очках, быстро заговорили по-датски. Я с трудом смогла объяснить, что еще не успела освоить их замечательный язык. Постепенно они успокоились. Мистер Бородач один на ломаном английском сообщил, что соседи заметили, что в одном из баков мусора накопилось больше, чем обычно. Поэтому они решили проверить, в чем причина. Мистер Бородач два предъявил мне магазинный чек на имя Легомена в качестве доказательства. Сама мысль, что мои новые соседи рылись в нашем мусорном баке, правда, потом выяснилось в их баке, поразила меня до глубины души. Взяв себя в руки, я вежливо спросила, куда же следует выбрасывать бумагу. Они указали на такой же бак, стоявший немного левее. Я пообещала исправиться. Тем не менее, мне преподали бесплатный урок по раздельному сбору мусора. Как оказалось, датчане одержимы идеей переработки мусора. Почти 90% упаковочных материалов здесь перерабатывают. Бумагу, жестяные банки, бутылки, пищевые отходы и органический мусор бросают в разные баки. Сортировка мусора здесь доведена до уровня искусства, которым я пока не овладела, но уже начала над этим работать. В местном супермаркете я заметила специальный автомат для приема бутылок, и мы решили его испытать. Нас ожидало настоящее лазерное шоу, сразившее нас наповал. Бутылку просканировали на предмет пригодности ее к повторному использованию. А затем волшебный автомат выплюнул ваучер, который гарантировал нам скидку в 20 центов при следующих покупках. Это вызвало у меня бурный восторг. Об окружающей среде в Дании думают не только водители приусов, любители конопли и хипстеры. Речь идет о владельцах автомобиля Toyota Prius. Забота об окружающей среде здесь в порядке вещей. И только осознав этот естественный долг, можно стать полноправным членом датского общества. Вдохновленная рвением своих соседей, я начала собирать факты и обнаружила, что Дания стала первой страной в мире, где было создано Министерство по охране окружающей среды. Это произошло в 1971 году. В настоящее время оно упразднено, а его функции переданы в ведение Министерства климата и энергетики. Сегодня экологичная датская энергетика является одной из самых совершенных. Около 30% электроэнергии вырабатывают ветряные установки. В 2013 году Дания была удостоена престижной премии Всемирного фонда дикой природы «Дар Земле». Премия была присуждена за достижения в области использования возобновляемых источников энергии и заботу о климате. ООН признала Данию самой ответственной страной в сфере экологической безопасности. Последние два года Дания оказывалась в числе лидеров по индексу борьбы с изменением климата. Датское правительство поставило своей целью к 2020 году сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 40%, а к 2050 году превратить страну в безотходное производство. В то время как большинство стран пренебрегает своими обязательствами по защите окружающей среды, датчане ставят перед собой все более масштабные цели и уверенно идут к их достижению. Все это произвело на меня глубочайшее впечатление. Я решила неукоснительно исполнять свой долг по раздельному сбору мусора, чтобы в будущем могла по праву гордиться собой. Когда господа бородачи через неделю снова пришли ко мне, чтобы удостовериться, что банки лежат в нужных баках, с чувством собственного достоинства я сообщила им о своих успехах. Они доброжелательно кивнули в знак признания моего экологического крещения и тотчас ретировались. За исключением этого случая с нами никто не общался. Если я ожидала, что жители самой счастливой страны мира окажутся коммуникабельными, то просчиталась. Я скучала по Лондону, мне не хватало его гамма. Раньше я работала под шум двигателей «Боингов», взлетавших из аэропорта Хитроу, под вой сирены полицейских машин, прокладывающих себе путь по лондонским улицам. Теперь же слышала исключительно пение птиц или тарахтенье тракторов, либо вообще стояла тишина, что было еще хуже. Вокруг было так тихо и спокойно, что единственный звук — звон в ушах. Тиннит я заработала еще в юности, когда увлекалась тяжелым роком. Тиннит — шум в ушах. Из Англии, наконец, доставили нашего пса. Но его так напугали олени, зайцы и лисицы, постоянно забегавшие к нам в садик, что он сразу же забился в прачечную. Там он скулил и выл, и успокоить его могла только стирка полного цикла с долгим отжимом. В конце концов, он привык. Правда, потом мы три ночи подряд не спали, потому что он гонял сов. Я скучала по своим друзьям. Неожиданно обнаружилось, что пожаловаться на сов по Skype или Facebook совсем не так весело, как посетовать на них за бокалом вина. Конечно, я была готова к тому, что придется все начинать с нуля. Мы убеждали себя, что это нас раскрепостит, заставит испытать нечто неизведанное, познакомит с новыми людьми и расширит горизонты. Но на деле все оказалось гораздо прозаичнее. Мы сидели в своем доме одни-одинешеньки и не знали, как нам влиться в датскую социальную жизнь. «Население Дании равно населению Южного Лондона», — сказала я Легомену. «Мы ограничены зоной радиусом примерно в 20 километров. Если сузить эту зону до тех, кто носил брекеты не более 20 лет назад, то количество потенциальных людей, которые могут нам по-настоящему понравиться, станет еще меньше. Иными словами, коли пруд знакомств так невелик, то мы не обязаны любить всех, кто в нем обитает». «Верно», — как-то неуверенно согласился Легомен. Я дала ему возможность осмыслить сказанное мной, чтобы он ободрил и сказал, что все будет хорошо. Однако он этого не сделал. Вместо этого он заявил: «Нужно еще учитывать и то, что мы сами можем не понравиться им. У них и без нас предостаточно друзей, как было у нас дома». Класс! Теперь я почувствовала себя намного лучше. «Все будет хорошо», — наконец успокоил меня Легомен, придвигаясь ко мне и обнимая за плечи. «Нам просто нужно более основательно здесь устроиться. Тебе надо выходить и больше встречаться с людьми». Разумеется, он был прав. Работа на дому и общение через скайп и фейстайм девушкам не идет на пользу. Но в Стиквилле на море неважно работал общественный транспорт. Автобусы и электрички ходили крайне редко. Так как Легомен добирался на работу на нашем единственном личном транспорте, арендованном Легомобиле, мне приходилось мерзнуть на остановках, кляня общественный транспорт. Я решила, настало время купить собственную машину. Поскольку я приехала из Англии, то для меня это было довольно просто осуществить. Тем же, кто перебирается в Данию из стран, не входящих в Евросоюз, придется сдавать экзамены, прежде чем им будет позволено ездить по датским дорогам. В 2013 году вступил в действие закон, согласно которому автомобилисты, прибывшие из стран, где уровень безопасности на дорогах сопоставим с Данией, могут просто обменять свои водительские права. Но есть определенные ограничения. Водительское удостоверение должно быть выдано после достижения человеком 18-летнего возраста. Это отсекает большинство молодых американцев, которые получают права уже в 16 лет. Кроме того, водители не должны иметь права нарушений за последние 5 лет. Как и все в Дании, содержание автомобиля обходится здесь очень дорого. За новые машины взимается налог с продаж в размере 180%. То есть стоимость машины возрастает в 3 раза. Это означает, что простенький хэтчбэк, который в Англии стоил бы 10 тысяч фунтов или 17 тысяч долларов, в Дании стоит 30 тысяч фунтов, 50 тысяч долларов. Также взлетает цена и на подержанные машины. «Поэтому датчане ездят в спичечных коробках?» — спросила я у Легомена, когда рассказывала ему о новых неприятных открытиях. «Думаю, да. Ты по-прежнему хочешь выезжать? Ну, то есть купить машину?» «Конечно», — отрезала я. Правда, я не была полностью уверена в своем решении. Тем не менее, считала, что взрослая женщина просто обязана справиться с подобной проблемой. Собравшись с духом, я отправилась в ближайший автосалон. Обнаружив, что перелет в Лондон стоит дешевле, чем 20-минутная поездка на такси в Ютландии, решила воспользоваться автобусом и уже через 2 часа в целости и сохранности добралась до салона. Там я была вознаграждена ароматами кожзаменителя, освежителей воздуха и дешевых лосьонов после бритья. Доступный мне ценовой порог ограничил мой выбор всего 2 моделями. Первая оказалась поцарапанной жестяной банкой на колесах. Она выглядела и пахла так, словно в ней жило семейство уличных кошек, которое к тому же использовало салон авто в качестве туалета. Вторая машинка, насыщенного цвета томатов, напомнила мне инвалидную коляску. Не могу сказать, что влюбилась в нее с первого взгляда. Но, прокатившись на ней вокруг квартала, я обнаружила: а. она ездит, и б. водительское сиденье расположено так, что я смогу смотреть на других водителей сверху вниз. Новое ощущение для миниатюрной британки в стране викингов. «Я ее беру», — сказала я дилеру, и он протянул мне документ на 9 страницах вдобавок на датском языке. Я спросила, можно ли мне взять документы домой для перевода или хотя бы для того, чтобы разобраться в них с помощью датско-английского словаря. Дилер любезно предложил мне перевести документы. Не уверена, что это обычная практика, но путеводитель заверил меня, что именно так и ведут себя продавцы подержанных машин в Дании, и платить за это им не нужно. Я решила, что ничем не рискую. Парню ведь нечего терять, и честность ему ничего не будет стоить. Я поблагодарила его, а он оформил для меня все документы. Но вдруг обнаружила в них гораздо больше нулей, чем ожидала увидеть. «А это за что?» — указала я на неприятный ряд нулей на 4-й странице. «Это за зимние шины». Оказалось, что в Дании, в зависимости от сезона, меняют не только подушки. Хотя зимние шины официально не являются обязательными, но их наличие весьма желательно. Выложив еще 5000 датских крон, примерно 580 фунтов или 850 долларов, за покрышки, которые не дадут мне улететь в кювет на незнакомой дороге в морозную погоду, я решила, что эти деньги потрачены не впустую. Потом указала еще на один ряд цифр и поинтересовалась, что они означают. «Это стоимость смены зимних шин на летние и хранение зимних шин в отеле все лето». «В Дании есть отели для шин? Господи, похоже, уровень жизни здесь действительно запредельный. И мне это действительно нужно?» — спросила я. «Мы советуем хранить шины именно так. За ними будет присматривать человек, который знает свое дело», — ответили мне. «Хорошо». Я подумала, нельзя ли на этом сэкономить. Во-первых, я могла бы использовать опыт Легомена, а во-вторых, у нас имелся собственный сарай, поэтому решила рискнуть. Дилер указал на еще одну цифру. «А это за номер». «Номер не включен в цену машины?» «Конечно, нет», — изумился дилер. «Ведь тогда все будут знать, насколько старая у вас машина». «Серьезно?» Дилер не улыбнулся, поэтому я решила, что он не шутит. «Каждый водитель получает новые номера. Цифры и буквы выбираются случайным образом». Оказалось, идея равенства в Дании настолько важна, что власти не хотят, чтобы кого-нибудь оценивали по возрасту машины. Это можно было бы только приветствовать. Правда, я была абсолютно убеждена. Любой нормальный человек сразу же поймет, что мой инвалидный помидорчик вовсе не является последним достижением автомобильной промышленности, и мне было неприятно платить за бессмысленное притворство. «А это налог на регистрацию, экологический налог, компенсационный налог». Подписывая документы, я почти физически чувствовала на себе неодобрительный взгляд Алана и представляла, как он возмущенно качает головой. Через несколько дней я обнаружила, что мой инвалидный помидорчик гремит, если я превышаю скорость в 70 км в час, издает противный писк, заглушить который можно только датским радио. А дворники просто размазывают грязь по стеклу, лишая меня обзора. Но это была моя машина. Только моя. Приключения начались. Что я узнала в этом месяце? Первое. В январе в Дании действительно очень холодно. Второе. Может быть, за деньги счастья не купишь, но на них можно купить себе машину, подсвечники и потрясающе вкусные булочки. Третье. Совы кричат очень громко. Четвертое. Иммиграция точно не для слабаков.